58. 25 апреля 1915 года. Дорогая моя, Медар принес мне твое письмо вчера вечером в 8:30. Я в это время мужественно мог под проливным дождем на перекрестке. Ты, конечно, поняла, что я был часовым, да и часовым-то поставленным куром насмех. Я охранял выход с нашей стоянки от штатских повозок, автомобилей и пешеходов, а также следил, чтобы солдаты не шастали по окрестностям. Как мне пригодился прорезиненный плащ, и как я был неправ, когда отказывался от него. В такие ночи, как вчерашние, когда дождь льет, не переставая, ему цены нет. Жалко, что он такой тяжелый, а нужных вещей так много. Пока я был в карауле с 8 до 10, и сегодня утром с 6 до 8, часть роты занималась тем, чем я вчера, натягивала проволоку. Когда льет дождь, еще приходится отшагать 15 км по грязи, сволочная эта работенка. А уж в каком виде вернулись эти несчастные? Ведь многих из них защищали от дождя или плащ-палатки, которые пропускают воду, как оберточная бумага, или еще того лучше тонкие шинели, которые ее впитывают, как промокашка. Обувь у них промокла насквозь. Дорога была такая скверная, что в некоторых местах ребята плюхались друг на друга прямо в грязищу, как говорит М. Что-то с ним сталось. Одновременно с этим письмом шлю тебе открытку. Устроим соревнование, посмотрим, что быстрее дойдет.